Глава шестая. Уже час мы колесим по городу и молчим. Мое терпение на исходе. Мне надо вернуться в агентство, забрать свои вещи, пока дверь не закрыли на клюшку. «Миш, хватит!» — поворачиваю к нему голову. Он сжимает челюсти, смотрит точно вперед. «А что хватит, а?» Резко жмет на тормоз. Меня по инерции прибивает к бардачку. Я делаю глубокий вдох и хватаюсь за ремень безопасности. «Зачем ты приехал? Я думала, мы больше никогда не увидимся после того, что было в ресторане». «Кто он?» «Понимаю, о ком речь. О Вите. И поэтому не собираюсь отвечать. Миша же не посвящает меня в свои дела. Вот и я не стану. И нет, это не обида. Это мое личное желание». «Не хочешь говорить, значит? Ну что же? Тогда я скажу». Зачем-то вытаскивает ключи из замка зажигания. «Ты все еще моя жена. И останешься ею столько, сколько я захочу. Так что давай, ты сейчас прекратишь мне мстить и ответишь честно. Ты с ним спишь?» От бредовости ситуации дух захватывает. Слева и справа от машины не прекращается движение. Авто, люди, общественный транспорт. А мы, словно два идиота, залезаем в жестяную банку и пытаемся ужиться в ней. «Он женат». Так себе заключение. Мишу же не остановил тот факт, что у него есть штамп в паспорте. И мою мать тоже. Но я не они. Я хоть и младше их, но не глупее. «Ты не ответила!» Мишины глаза сверкают недобрым огоньком. «Почему тебя это так сильно волнует? Ты, кажется, не обделен женским вниманием и теплой постелью, м?» Берет меня за руку, когда я совсем не ожидаю. Да я бы никогда не была готова. С ним всегда так, неожиданно и до мурашек по коже. «Не выводи меня, Марин!» Бережно подкрадывается к моему запястью и окольцовывает пальцами. «И не играй со мной!» «Хочешь, чтобы я сказала правду? Тогда ответь, что моя мать делала в твоем кабинете, когда я вас застала?» Мимо проносится то ли десятка, то ли двенашка с врубленной на всю катушку песней минор. Мишка и я замолкаем на секунду, слушаем собственные сердцебиения. Смотрим друг другу в глаза пристально. Нина ворвалась в мой кабинет, едва я закончил видеопереговоры. Начала нести херню про любовь ко мне и про то, что я должен быть с ней. Я шевелю губами, изучаю его лицо в опасной близости. Нас незримо тянет, но все мираж. Просто физическое влечение. Сейчас оно не к месту. Другие чувства берут верх. Боль, разочарование, обида, ненависть, отвращение. «Я тебе не верю», — медленно моргаю. «Ни одному твоему слову. Моя мать конченная дура, но она не могла явиться с бухты-барахты и начать признаваться в любви». «Уверена!» — касается моей пылающей щеки. Костяшками выводит невидимый узор. «Ты не сомневаешься в ней, а меня распяло за то, чего я не делал. В чем справедливость, Марин? Какого хрена ты творишь?» Воздух в салоне кристаллизуется. Напряжение потрескивает и гудит, будто ток в лэп. «Надо делать ноги. И плевать на все. Я ухожу». Нащупываю ручку, тяну, но бесполезно. Я в мышеловке. Миша распластывает ладонь на моем затылке и привлекает к себе. Сталкиваемся носами. «Ты спала с этим гребаным лондонским денди? Отвечай!» «Да!» Вырывается прежде, чем успеваю подумать и прийти в себя. Миша каменеет, уничтожает карими глазами. Я хотела ужалить его больнее, хотела разбить ему сердце. И у меня прекрасно получается. Он раздавлен в лепешку, но я не чувствую вкуса победы, ни капли. «От тебя несет обманом, Мариш». Отпускает меня и снимает блокировку с двери, нажав кнопочку в руле. Я гляжу на него секундочку, пытаюсь уловить что-то гадкое, мерзкое, но чисто, даже намека на сомнение нет. Я выбираюсь на улицу и под гнетом холодного ветра произношу: «Можешь мне не верить. Я сама не верила, пока не проснулась утром в номере отеля рядом с ним». Мишины скулы сильно выпирают. Руки терзают кожаную оплетку руля. «Ты думал, только тебе позволено делать больно? Ошибаешься. Я тоже умею быть стервой. Прощай». Хлопаю дверью и спешу обратно в пиар-престиж. Но дальше угла дома уйти не удается. Миша нагоняет меня, обхватывает за талию и тащит назад к машине. Спиной впечатывает в черный кузов. «Я знаю тебя лучше, чем кто-либо», — выдыхает пламя мне в лицо. и ты не трахалась с этим маменькиным сынком. А знаешь почему? Потому что ты любишь меня и только передо мной готова раздвигать ноги. Ненавижу. Заряжаю ему пощечину. Он не ожидает и опешивает от моей выходки. Я же замахиваюсь снова. Но Миша не дурак. Легко меня останавливает. Я сжимаю кулачок и дышу прерывисто. Только передо мной, Мариша. И так будет всегда. А если я узнаю, что ты реально кувыркалась с кем-то, то я найду ублюдка и убью его. Иди к черту! Снег покрывает наши головы и плечи. Город вязнет в седом тумане. Уходи, воет мое сердце. Быстрее. Я оплатил твою квартиру на 3 месяца вперед. Карточку оставил на тумбочке в коридоре. Завтра у подъезда будет стоять машина. Не глупи и пользуйся. Говорят, шок способен вызвать удушье. Это правда. Мне не нужны подачки. А мне не нужно, чтобы ты устраивала детскую карусель. Решила жить отдельно и пробовать свои силы? Живи. Но я должен быть уверен, что ты ни в чем не нуждаешься. Поняла? Ни слова о любви и возвращении меня домой. Ни единого. Какая же я наивная. Я всего добьюсь сама. Не смей больше приезжать и вмешиваться в мою жизнь. Снежинки виснут на подкрученных ресницах. Образ Миши слегка замутняется. Он отходит от меня, а я от машины. Через 10 минут я залетаю в агентство и нарываюсь на Марту. Она ждет меня, чтобы спокойно уехать домой. Я быстро собираю сумку и говорю ей «до завтра». «Марин», — окликает меня у выхода, — «ты с этим мужиком целый час гоняла вокруг нашего офиса. Все в порядке?» «Да, хорошего вечера», — улыбаюсь. «И тебе». Выйдя, вдыхаю полной грудью и тут же давлюсь слезами. Они заставляют меня поторопиться и спрятаться в метро. В битком набитом вагоне я немного очухиваюсь, по крайней мере, не реву. Почему Миша не говорит о любви ко мне? Почему не возвращает? Если ничего не хочет, зачем это шоу с ревностью? Зачем? Я могла бы еще чуть-чуть об этом подумать, но СМС от мамы рушит мою и без того хрупкую броню.